Лекторий «Прямая речь» представляет. Леонид Млечин. Ленин. Соблазнитель России. Я не знаю, как вы, а я в своей жизни 3 раза был в мавзолее Владимира Ильича Ленина. И отчетливо помню впечатление. Я думал, что вот если меня Бог наградил талантом Ижена Ионеско, мастера театра абсурда, я бы написал пьесу о том, что происходит в мавзолее, что происходит с Лениным после того, как последний посетитель уходит и закрывается. Я себе представлял Владимира Ильича, вот он встает, там, снимает галстук, там, просит чаю принести. Вот он говорит, вот помнишь, какой-то мужик там стоял, говорит, неприятно, неприятно. Потом говорит охраннику, а вот я тебе брюки просил отнести в химчистку, ты отнес. Почему у меня возникла эта странная мысль? Потому что помимо того Ленина, который лежит в мавзолее, Ленина в огромных количествах, стоящего на всех площадях, по всей стране, во всех городах. Был же реальный Владимир Ильич Ульянов Ленин. Он же был, этот же человек существовал. Это же непридуманная фигура. Я пытался себе представить, а каким же на самом деле был Владимир Ильич Ленин? Какое-то время назад у нас у всех было ощущение, что Ленин такая малозначимая фигура. Вот Сталин. Вот вокруг Сталина идут споры. Сталин – человек, который в какой-то степени определяет нашу жизнь сегодня. А Ленин – это что-то ушедшее, далеко исчезнувшее, погрузившееся в прошлое, не имеющее никакого значения. Но нет, конечно, более серьезный анализ и более серьезный подход говорит, что Владимир Ильич Ленин и был тем человеком, который 100 с лишним лет назад изменил историческую судьбу России, повернул нас в другую сторону, который вообще создал другую страну, потому что мы не имеем никакого отношения к старой России, кроме названия и территории. И создал нового человека, советского человека, который продолжает существовать и поныне. Хочется нам это осознавать или не хочется. Владимир Ильич Ленин был самым гениальным политиком России 20-го столетия. Именно поэтому ему удалось то, что он задумал. Мы просто не сознаем, какова роль его реальная в истории России. Я думаю, что дело в том, что внешний облик обманчив. Владимир Ильич Ульянов Ленин кажется таким симпатичным, милым дедушкой такой в картузе, немножко лосоватым. Вот Сталин, да, Сталин пугающая фигура. А Ленин своим обликом вводит в заблуждение. Но Владимир Ильич Ленин был первым диктатором, абсолютно жестоким человеком, который обрекал на смерть людей, нисколько не рассуждая, не задумываясь и не огорчаясь по этому поводу. Он пришел к власти с обещанием уничтожить целые социальные группы. И это не было фигурой речи, а это было обдуманным решением, которое проводилось в жизнь с железной исполнительностью. Он хотел уничтожить значительное число людей, и он их уничтожил. Он хотел гражданской войны, и он ее вел. Он хотел изменить русского человека, и он изменил. И в этом смысле его вина перед Россией больше, чем вина Сталина. Со Сталина какой спрос? Сталином руководили его инстинкты. Он простой был парень в этом смысле. А Владимир Ильич был человеком образованным, интеллектуалом, выдающимся интеллектуалом, представителем русской элиты. Он-то понимал, что он делает. С него спрос больше. Какое-то время назад, когда меня спрашивали, там, ну, что делать вот с мавзолеем, поскольку время от времени возникает вопрос, не пора ли вынести Владимира Ильича Ленина из мавзолея и похоронить, как это принято, вообще говоря, в нашей стране. И я как-то так отвечал, что, ну, в общем, конечно, надо было, потому что это не по-человечески показывать умершего. Ну, в общем, говорил я так, значения это большого не имеет. А поскольку для многих людей это принципиальный вопрос, то, может быть, и не надо трогать. На меня очень подействовали события в Америке вот примерно двухлетней давности, когда на юге Соединенных Штатов в одном городе за другим сносили памятники деятелям конфедерации, деятелям рабовладельческого юга. И они объясняли, почему они это делают. Потому что если на главной площади города стоит памятник человеку, который считал, что люди принадлежат к различным расам, и одни рождены быть господами, а другие рабами, если этот памятник стоит, значит, мы внутренне с этим соглашаемся. И это так и есть. И пока памятники Владимиру Ильичу Ленину стоят по всей стране, мы внутренне, так или иначе, осознанно или неосознанно, обдуманно или нет, согласны с представлением Владимира Ильича Ленина о том, как должна быть устроена жизнь, в которой одним есть место, а другим нет. Многие полагают, но из тех, кто не любит Владимира Ильича Ленина, что дело все в том, что в нем было мало русской крови, и он не любил русский народ, поэтому... Это не так. Конечно, его дедушка, Израиль Бланк, родился в еврейской семье. Он, поскольку были ограничения, наложены на еврейское население, исповедующее иудаизм, он перешел в православие, сменил имя, получил медицинское образование, стал дворянином. Ни Владимир Ильич Ленин, ни его сестры и братья об этом не знали. А о том, что их дедушка по материнской линии был евреем, они узнали после смерти Владимира Ильича, когда его сестры, старшая и младшая, занялись изучением семьи. Ну, поскольку был создан целый институт марксизма-ленинизма, Маркса, Энгельса и Ленина в ту пору, они стали интересоваться биографией и узнали об этом. И старшая сестра Владимира Ильича написала письмо Сталину, что вот мы узнали, оказывается, один из дедушек Владимира Ильича, нашему любимому, был евреем. Как важно было бы об этом сейчас рассказать для борьбы с антисемитизмом. Сталин распорядился все документы спрятать. Важно в этой истории вот, что Владимир Ильич не знал об этом. Не знал он не потому, что в семье скрывали, а потому, что в XIX веке еще не существовало биологического расизма. Еще не наступил момент, когда люди уверятся в том, что судьба человека зависит от его крови. И будут высчитывать в людях процентное соотношение той или иной крови. Этого в старой России не было. Вопрос... Люди делились по вероисповеданию. И когда человек переходил с католичества, протестантства, иудаизма, магометанства, переходил в православие, вопросы снимались, как это и произошло с дедушкой Ленина. Поэтому никто об этом не подозревал, и Владимир Ильич тоже не подозревал, что в его жилах течет какая-то другая кровь. Значения для него не имело. Он действительно не любил национализм, как чувствовал его опасность. Другие люди, которые не любят Ленина, считают, что все дело в том, что старший брат его был казнен царской властью. Вы явно знаете, в школах, во всяком случае, всегда изучала, что Александр Ильич Ульянов участвовал в заговоре против императора в большой группе, в которой, кстати говоря, был будущий первый президент Польши Юзеф Пилсудский, его брат Бронислав, который надолго сел. И Ульянов был приговорен к смертной казни и отказался просить о помиловании. К нему пришла мать в камеру, умоляла его попросить о помиловании. Александр Ульянов сказал, что он не будет этого делать, и был казнен. И считается, что Ленин мстил за брата. Нет, этого тоже не прочитывается в его мотивах. Единственное, как повлияло, судя по всему, на него смерть брата, это сознание физического страха. Владимир Ильич был... В политическом смысле, в интеллектуальном смысле невероятно смел, а чисто физически он был трусоват. И в гражданскую войну он ни разу, как почему Сталин, не выезжал на линию фронта, нигде вообще из Москвы не покидал, боялся и так далее. Это единственное, кому он повлиял. А что же подтолкнуло Владимира Ильича Ленина к изучению марксизма и вообще почему толкнуло в левую, такую левую сторону? Это было очень распространенным явлением. Ведь конец XIX века, начало больших перемен в экономической и социальной жизни. Все проходит очень болезненно, все очень трудно. видно, как тяжело приходится людям. И у нормального человека, сочувствующего, сопереживающего, иных ощущений не было, кроме желания помочь каким-то образом, соучаствовать в устройстве жизни. Поэтому такое огромное число молодых людей из самых, из лучших семей приняли участие в левом движении. Они распределялись в различные партии. Кто-то присоединялся к социалистам-революционерам. Это была самая популярная партия, потому что она поддерживала интересы крестьян. А крестьянское население составляло 85% России. А эсеры призывали к распределению земли так, чтобы все получили землю и могли спокойно работать. Другие более заинтересованы. Другие, начитавшиеся Карла Маркса, 200-летие которого отмечается 5 мая этого года, видели в пролетариате, в рабочем классе, который только-только появился в России, некую движущую силу, которая изменит мир. Владимир Ильич попал под обаяние трудов Карла Маркса. Я его по-человечески понимаю. Я в юные годы читал Маркса. Ну, мне, правда, больше нравились, конечно, его ранние работы, чисто журналистские. Там оправдание мозельского корреспондента. Я, например, помню, как же он блистательную работу. Еще переводчики были хорошие. Логика, безупречная логика, глубочайшие познания, блистательное перо. Трудно было не попасть под очарование Маркса. Ведь 200 лет прошло со времени рождения, а труды Маркса и сейчас изучаются, и вовсе не в социалистических странах, где как раз его побаиваются, а в капиталистических странах, потому что никто лучше его не проанализировал и не понял беды капитализма, беды, которые никуда, собственно, не исчезли. Ленин попал под обаяние этих идей. Что было для него характерно? Он был человеком невероятно жестким, неуступчивым, не склонным к компромиссам. Он, вообще говоря, вы знаете, был, видимо, весьма несимпатичным и не очень приятным в общении человеком. У него были какие-то психологические проблемы. Но утро у него всегда было тяжелое. У него, собственно говоря, не было особых друзей. Он очень болезненно переживал всякого рода конфликты. Ну, просто терял иногда контроль над собой. Был очень недружелюбен. Если вы читали его в предреволюционную полемику с коллегами по социал-демократическому движению, то вы поразитесь, он ругался как ломовой извозчик. Ну, собственно говоря, это было принято тогда. Однако же в нашем представлении будущий глава государства не должен так ругаться и так обзываться, как это делал Владимир Ильич Ленин. Он был очень жесткий. Он не признавал других мнений, кроме своих, но в свои убеждения он сформировал себе некую картину, он поверил в нее, и он был очень убедителен. Он, вообще говоря, был очень одаренным человеком, разнообразным. Он прекрасно пел и играл. И он пел и играл вместе с младшей сестрой, она рано очень умерла, Татьяна. А потом он решил, что нет, для лидера социал-демократической партии это неподходящее занятие. Он перестал петь и перестал играть, хотя до конца жизни был очень расположен к музыке. Мама несчастная, пережившая смерть старшего сына, пыталась как-то отвратить его от занятий политикой, но ничего не вышло. Какой-то в нем сидел стержень. Что-то внутреннее влекло его в эту жизнь. Ему хотелось что-то сделать и изменить. Он обладал невероятным даром убеждения. Он был блистательным оратором. Целый ряд выступлений и произведений Ленина ведь в советское время скрывался. Когда закончил советская власть, значит, их рассекретили. Я читал неправленные стенограммы его выступлений. Неправленные. И я не слышал его, но я, когда я читал, я себе представлял, какая-то невероятная мощь в его словах. Как он добирался, я думаю, до сердца каждого из того, кто его слушал. Еще при том, что микрофонов, как у меня, у него не было. Он же так должен был выступать. И, значит, замерев, замолкнув, не дыша, его слышали огромные толпы, потому что он был невероятно убедителен, был в этом смысле фантастически одарен и очень логичен. Что отличало Владимира Ильича от других социал-демократов? Он исходил из того, что партия социал-демократическая должна быть не дискуссионным клубом, где люди будут собираться, обсуждать, продумывать варианты, выбирать наиболее интересные, привлекать как можно больше сочувствующих. Нет. Он хотел превратить партию в боевой отряд, который, когда представится возможность, возьмет власть. И в этом смысле оказался прав. Он не терпел в своей партии инакомыслящих, поэтому жестоко разошелся с так называемыми меньшевиками. Собственно, была одна и та же партия, которая раскололась именно из-за того, что Владимир Ильич Ленин был невероятным радикалом. И Владимир Ильич более всего ненавидел своих недавних друзей, соратников и коллег по социал-демократии. В годы эмиграции в Ланжумо была партийная школа, где учили социал-демократов. Вот Владимир Ильич Ленин там выступал и понес меньшевиков. И когда лекция его закончилась, он вышел, пошел к велосипеду, и один из слушателей школы его догнал, говорит: «Ну, Владимир Ильич, ну что вы так на меньшевиков? Ну, в конце концов, мы еще недавно были в одной партии». Ленин на него посмотрел и сказал: «Увидите меньшевика, возьмите его за горло и душите». Тут говорит: «А что потом? Если убедитесь, что он еще жив, додушите до конца». Сел на велосипед и укатил. Его отличало невероятное углубленность. Ничего другого в жизни для него не существовало. Та идея, которой он был охвачен, он хотел ее реализовать и больше ни о чем другом не думал. Есть тоже еще воспоминания одной эмигрантки. Ну, говорит, эмиграция, катались где-то по Луаре они или еще в каком-то красивом месте. Завороженные смотрят на пейзажи, и она поворачивается, чтобы сказать: «Владимир Ильич, какая красота!» Он смотрит на нее невидящими глазами и говорит: «Как же все-таки гадят нам меньшевики!» Когда Владимир Ильич Ленин тяжело заболеет, то первое предположение, которое возникнет у врачей, будет то, что у него сифилис. Возникло это предположение по двум причинам. Во-первых, сифилис был эпидемией в старой России, потому что еще не было лекарств, еще же не было антибиотиков. А второе, симптомы казались похожими. И врачи тогда, разговаривая с семьей Владимира Ильича, говорили, что если сифилис, то все хорошо, мы вылечим. И есть запись, значит, один из врачей беседовал на эту тему с самим больным и задавал ему вопрос, и он сказал, что Владимир Ильич невероятно смутился, когда его стали спрашивать, ну, возможно ли были, ну люди представляют, мы себя представляем себя как врач, задают вопрос, а были ли у вас там некие контакты, ну, что-то такое, видимо, спросили. Он невероятно смутился. Я понимаю, почему. Чтобы заболеть сифилисом, нужно что-то сделать. Эта инфекция не распространяется воздушно-капельным путем. Никаких причин заболеть этой болезнью у Владимира Ильича не было. Его женщины не интересовали. Не потому, что он был нетрадиционной ориентацией, а природа сконцентрировала его на политике, на главном. Он в эмиграции рассказывал, говорит: «Приехала тут одна дама, она, видишь, мной интересуется. Да какие тут ухаживания, когда такие дела творятся?» Ну, просто не мог этого понять. Надежда Константиновна потом, конечно, после его смерти будет уверять, что это вовсе не так, что когда они были молодые, были ухаживания, и Владимир Ильич мог там романс пропеть, там еще что-то, но похоже, что нет. С Надеждой Константиновной они познакомились на квартире одного из социал-демократов. Ну, Владимир Ильич понравился Надежде Константиновне, что не понравится? Молодой человек, симпатичный, с хорошим образованием, из хорошей семьи, прекрасно говорит. Надежда Константиновна Хрупская, кстати говоря, ну, кто понимает, о ком идет речь, мы ее видели фотографии только в возрасте, она неважно выглядит, у нее была базедова болезнь, а в юности была очень милая девушка, очаровательная, с чудесной кожей, с длинной косой, очень милая девушка из очень хорошей и благородной семьи. Отец ее был артиллерийским офицером, который был распределен на территорию царства польского, и семья Крупских была одна из немногих, кто поддержал восставших поляков. А восстав поляки были, ну, Польша была поделена между соседними государствами, часть Польши была прикарманена России, полякам это не нравилось, они восставали время от времени, но очень малая часть российского общества сочувствовала полякам, в основном нет, а Крупские сочувствовали, и это отцу Надежды Константиновны стоило должности, а потом и жизни, он очень рано ушел из жизни. Надежда Константиновна осталась с матерью, очень одаренной женщиной, написала книжку стихов для дочки, издала в Варшаве. Но потом никакой возможности совершенствовать свой талант у нее не было. Она всю свою жизнь посвятила дочке, потом будет жить, когда она выйдет, вместе с ними, когда она выйдет замуж. Надежда Константиновна хотела стать учителем и стала, и преподавала в школе. Как бы теперь сказали, вечерняя школа для рабочей молодежи. Мы бы так сформулировали. Сильно была вечерняя школа, куда рабочие ходили вечерами или в воскресенье, учились бесплатно. Она там преподавала. Ей нравилось. Она получала от этого огромное удовольствие. Она тоже принадлежала к людям, исповедовавшим социал-демократические взгляды. И тоже была арестована вслед за Владимиром Ильичем. Но ее быстро выпустили. Это были царские времена. В царские времена, если кто-то был арестован, а у него была жена или даже невеста, то разрешалось посещать арестованного. Поэтому по заданию партийных комитетов различные девушки объявляли себя невестами того или иного арестованного социал-демократа и имели возможность посещать Владимира Ильича. И Надежда Константиновна вызвала сама навестить в камере предварительного заключения Владимира Ильича Ульянова, охотно к нему ходила. Потом Ленина приговорили к ссылке. Приговорили его к ссылке в малосимпатичные места, в Туруханский край, где потом будет отбывать свой срок. Иосиф Виссарионович Джугашвили, ему там сильно не понравится. Владимир Ленин не смутился, написал министру внутренних дел письмо, что состояние здоровья таково, что он хотел бы какое-то более место с более благоприятным климатом. И к нему прислушались. Такие были времена. Прислушался, отправился в Шушинское, где охотился, катался на коньках, ну и так далее. Надежда Константиновна была заочницей, говоря современным языком. То есть женщина, которая пишет зэку письма. Ее тоже должны были отправить в ссылку. Они написали оба письма в Министерство внутренних дел, что поскольку они намерены соединить свои жизни, то есть просьба отправить Надежду Константиновну ссылку туда же, где находится Владимир Ильич. И царское Министерство внутренних дел, конечно же, пошло навстречу. И через какое-то время Надежда Константиновна вместе с мамой прибыли к Владимиру Ильичу. Ну, его не было, он там ушел на охоту, но потом появился. Однако же царское правительство было весьма ханжеское. И через какое-то время возник вопрос о том, что вы должны обвенчаться. Иначе это просто нарушение всех правил, норм и морали. И Владимир Ильич Ленин жаловался матери, это письмо сохранилось. Ну, представляешь себе, мы должны обвенчаться. Ну, придется это сделать. Там им, значит, один из заключенных изготовил кольца, они обвенчались. Нетрудно говорить что-либо об этом браке, потому что новобрачные жили в разных комнатах, и представляется мне, что поначалу их, конечно же, объединила просто общая судьба и некая такая душевная симпатия. Но потом этот брак, конечно, перерастет в более сильные чувства, потому что их обоих ждали тяжелые времена. Они оба очень болели. Последние годы Владимира Ильича Ленина, безотносительно к тому, что он сделал с Россией, можно только посочувствовать человеку, на долю которого выпали такие чудовищные страдания. И еще больше можно посочувствовать Надежде Константиновне Крупской, потому что я думаю, что это одно из самых страшных испытаний в жизни – видеть, что на твоих глазах происходит с любимым и близким человеком, и ничего не мочь поделать. И потом, когда она останется одна, жизнь ее будет в сущности ужасной. Такой брак единомышленников. Владимир Ильич пишет, Надежда Константиновна ему помогает. Кто-то шутил, что Ленин женился на Надежде Константиновне из-за того, что у нее чудесный почерк. У нее действительно был прекрасный почерк. И она от его имени вела переписку. Она переписывала его работы. Ну, компьютеров тогда не было, на всякий случай, для молодых людей. И еще Владимир Ильичу сильно повезло, что Надежда Константиновна приехала с мамой. Потому что Надежда Константиновна не была... К числу ее достоинств не относилось умение вести хозяйство. Она сама рассказывала, как она однажды что-то приготовила. Ну, вообще, все, что она приготовила, рассыпалось по полу, и больше она за это не бралась. Еще была такая забавная история уже после смерти Ленина, когда открылся музей, туда она передала некоторые вещи и приходила с лекторами, беседовала, объясняла им что-то. И вдруг кто-то из лекторов говорит: «А что же это у Ленина на пиджаке пуговицы-то разные?» Крупская посмотрела разные, говорит: «Ну, это, наверное, я пришила». Но зато мама ее была чудесная хозяйка. И благодаря этому Владимир Ильич, который был очень привередлив в питании, хотел и требовал, чтобы его кормили вовремя, и всегда кормили тем, чем надо, не ощущал никаких проблем. И пока только жила была теща, в 16-м году умерла, все их дома, она не покидала, она была с ними повсюду. Жизнь его была налажена. Но что касается их каких-то интимных отношений, то на сей счет нам ничего не известно. Возможно, что ничего и не было. Значение это большого не имеет. Важно только осознавать, что Ленин был полностью, целиком охвачен той идеей, которую он потом реализует. Кстати говоря, он не был поначалу вовсе таким уж популярным и успешным. Первая русская революция, начавшаяся после неудачной войны с Японией, конец 1904 года, развивавшаяся в 1905 и продолжавшаяся до 1907, в эту революцию Владимир Ильич Ленин практически неизвестен. Он в стране. Ключевая фигура, самая прославившаяся в первую русскую революцию, это Лев Давидович Троцкий, которого петроградские рабочие избирают председателем Петроградского совета. Он самая заметная фигура, самая яркая фигура рабочих движения в России времен Первой русской революции. Первая русская революция закончилась самым удачным для России образом, наилучшим образом, компромиссом между властью и обществом. Власть отказалась от самовласти, общество отказалось от радикализма. Наиболее радикальные революционеры отправились, если они в чем-то соучаствовали, в Сибирь, в ссылку, или отказались от своей деятельности, или уехали, как Владимир Ильич Ленин. Они уехали с женой в эмиграцию и пробыли там до самой Второй русской революции или Великой русской революции, до 1917 года. Они жили в разных странах, жили по-разному. В принципе, Владимир Ильич не бедствовал, потому что имущество отца, пенсия за отца и так далее не заставляло его бедствовать. Но никаких лишних денег тоже не было. Денег от германского генерального штаба он не брал. Весь его быт известен, что называется, до копейки. К концу Первой мировой войны настроение его и быт сильно ухудшились. Во-первых, умерла теща, и они, бедные, стали питаться кубиками, знаешь, это Мэгги. Оказывается, бульон такой существовал и в те времена. И так вот было грустно. Во-вторых, они остались без денег, потому что папино наследство завершилось, и мама самого Владимира Ильича Ленина к тому времени умерла. И письма его он пишет друзьям, что каким-нибудь образом какой-то гонорар не раздобудьте, а то без денег совсем тяжело. И главное, полное счастье. Ощущение неудачи, жизненной неудачи, провала. Последние годы они прожили в Швейцарии. Владимир Ильич Ленин вступил в швейцарскую социал-демократическую партию. У него был там небольшой такой круг почитателей, радикальных левых социал-демократов. Он понимал, что в Россию он уже не вернется, потому что второй революции не будет. Он закончит свой век здесь, находился в таком грустном состоянии. Ну, какая-то работа внутри социал-демократической партии Швейцарии его как-то украшала его жизнь. И в начале 1917 года он выступал перед своими сторонниками в партии швейцарских социал-демократов. По-немецки выступал, естественно, все же там в кантоне, где они жили, говорили по-немецки. Он говорил по-немецки, он был человеком образованным, сказал, что, ну, конечно, мы, старики, революции никогда не увидим. Ну, может быть, вы молодые когда-нибудь. Тут и грянула революция в России. И все изменилось. Вот тут-то и проснулось Владимир Ильич Ленин, его невероятный талант очень точно оценивать обстановку. Немедленно ехать в Россию. А как проехать? Европа воюет только через территорию врага. Не имеет значения. Как угодно, под любым видом. Там рассматривались разные варианты, что он там в парике, выдавая себя за глухонемого или еще что-то. Не имеет значения. Немедленно в Россию. Там происходят события, где он должен участвовать. И он добрался до России. Все разговоры о том, что он сотрудничал с германским генеральным штабом, что он получал деньги, что немецкие разведчики его заагентурили, не имеет ни малейшего отношения к реальности. Ничего этого не было. Владимир Ильич был крайне осторожен. Очень хорошо понимал, с кем можно иметь дело, с кем нельзя. В Швеции его ждал джентльмен по фамилии Парус, который сейчас опять возникает в наших фильмах. Но Ленин отказался с ним встречаться, зная, что Парус-то как раз состоит на содержании германской военной разведки. Не стал с ним встречаться. Немцы разрешили проехать не потому, что они заагентурили Ленина. Кстати говоря, это был только первый поезд, потом поедет второй поезд. Там довольно большое число социал-демократов из Швейцарии вернулись в Россию. Просто потому, что интересы Ленина и интересы Германии в тот момент совпадали. То, что Ленин говорил, надо заканчивать поскорее эту войну. А Германия, терпевшая поражение, и хотела, чтобы война немедленно закончилась. Ленин приехал, он не знал, как его встретить в России. Его давно не было. А они с Надеждой Константиновной, вот этот последний перегон паровозной ночью, стояли у окна, не очень представляя себе, как к ним отнесутся, как их встретится, как сложится все. И вдруг они появляются на финляндском вокзале, там торжественная встреча, на как-то по высшему уровню, зовут VIP, значит, VIP-зал. Он не пошел, кстати говоря, точно Владимир Ильич Ленин знал, что ему делать и что делать нельзя. Он, правда, не знал, что так встречали всех видных социал-демократов, но, тем не менее, он сразу же поехал в ЦК партии большевиков и сразу же выступил, а Надежда Константиновна сидела с края и наблюдала за тем, как люди реагируют на выступление ее мужа. Ленин сразу же увидел, что он должен совершить в России социалистическую революцию, что он должен реализовать идеи Маркса. Он увидел это первым среди большевиков, потому что все остальные большевики исходили из того, что надо сотрудничать с временным правительством, надо вместе двигаться постепенно, и там, может быть, когда-нибудь что-нибудь. Нет, Ленин сразу считал, что нужно взять власть, и только взявши власть можно будет изменить судьбу России. И это первое, за что он взялся, и все лето он был этим занят. Ему пришлось очень трудно, потому что, увидя, какой опасный противник есть у временного правительства, возникло это дело с обвинением Ленина и других руководителей большевиков в работе на немцев, что они сорвали июльское наступление русской армии. Ленину пришлось скрываться. Кстати говоря, тоже очень характерная деталь. Большая часть большевиков считала, что Ленин должен явиться на допрос и на суд и отстоять свою позицию, и доказать, что большевики вовсе не сотрудничают с немцами. Ленин испугался. Он физически испугался. Сказал Троцкому, ну вот, все. В тот самый момент они нас просто перестреляют. Он физически боялся. Поэтому он ушел в подполье, скрывался, что очень сильно повредило летом 17-го года его авторитету, потому что несмелых политиков, скрывающихся политиков, трусящих политиков не любят. Но так повернулась ситуация. Так все удачно складывалось, что Ленин смог вернуться, и большевики смогли взять власть. Вот это главный вопрос, который нас не оставляет почти 101 год. Почему большевики взяли власть? Почему большевики, которые представляли собой меньшинство в стране, ну что же, на осенью 17-го года 240 тысяч членов партии в стране с 1,5 миллионом населения. 240 тысяч человек, эсеров миллион. А большевики взяли власть, и за ними пошли, и они сумели выиграть гражданскую войну, установить свою власть, и никто не смог им противостоять. И на сей счет существуют, конечно, различные мнения, множество было факторов, и целеустремленность Ленина, его тонкое чувство, у него верхнее чутье, понимание того, чего хотят люди, особенно важно было понимание того, чего хотят солдаты, находившиеся в Петрограде, потому что от петроградского гарнизона зависела судьба России, он завоевал их на свою сторону, обещав закончить немедленно войну, а упразднить чинопочитание в армии, упразднить чины, разрешить военнослужащим самим выбирать себе командиров. Да все, что угодно был готов обещать в тот момент, и все пообещал, все потом забрал. Но я думаю, что помимо его личное дарование самого Ленина, блестящий организаторский талант Льва Троцкого, который опять возглавил Петроградский совет, и который завоевал сердца военных и подготовил военный переворот и захват власти и так далее. Все. Но я думаю, что была еще одна важнейшая причина, о которой мы очень мало говорим, то, что мы не сознавали раньше ее значения. Страна жаждала стихийно большевизма. И Ленин и его партия лишь оформили это стихийное желание. Это стихийное желание сломать устоявшуюся жизнь, избавиться от всего того, что тебя в этой жизни ограничивало. От правящих классов, от богатых людей, от образованных людей, от всех тех, кто своим присутствием создавал тебе неудобства в жизни, от всех тех, чье присутствие портило тебе жизнь и показывало, что с тобой что-то не так, ты чего-то не достиг. Это ленинское обещание уничтожить правящие социальные классы, нетрудовые социальные классы, Вот что было встречено с таким страстным желанием, конечно же, поубивать их всех, этих людей, перед которыми мы должны были кланяться, и рядом с которыми мы какие-то второсортные, потому что они образование получили, они там на пролетках раскатывают, они уже на автомобиле, за границу ездят, языки знают, разговаривают между собой по-французски или по-английски, и вообще управляют нами, и вообще их присутствие еще раз сбогатили. Вот это страстное желание упростить жизнь, обнулить ее, убрать, избавиться от правящей элиты, от истеблишмента, говоря современным языком, и самим стать хозяевами жизни. Вот что было движущим мотивом 17-го года. Вот что было главной движущей силой сокрушить все это. Бог мой, люди, которые в 17-м году помогали Ленину взять власть, не только что Маркса не читали, но и не слышали никогда его имени, были в основном неграмотными, ничего ни в марксизме не понимали, как и большинство соратников Владимира Ильича по партии, ни тогда, ни после, ни сейчас, никогда не читавшие и не понимавшие Маркса. Не Маркс их интересовал, а вот эта возможность вдруг изменить свою жизнь. И Ленин дал им такую возможность. Кто был ничем, тот станет всем. Это же был принцип кадровой политики. Ведь срезана была вся верхушка общества. Полностью, целиком, скошена. Она исчезла. А исчезли не только там, ну, там сатрапы царского производства, жандармские офицеры, царские генералы и помещики. Срезали абсолютно все. Срезали офицерский корпус, который был, это вчерашние студенты, это были вчерашние крестьяне, что Антон Иванович Деникин, сын крепостного крестьянина на самом деле. Это все срезалось немедленно. Все, кто был надо мной, все, кто был выше меня, они все исчезли. Я стал хозяином. И это реализовывалось немедленно, потому что тех ставили к стенке, тех выгоняли из квартир, и я селился в их квартиру. Эти сцены 17-18 года, когда ты читаешь воспоминания, они же тебе все рисуют. Солдаты, которые подсаживаются в вагоне трамвая к офицеру, начинают плевать ему в лицо шелуху от семечек. Это же есть зримое выражение: ну, наконец-то мы тебе больше не подчиняемся, ты больше никто. Мы теперь хозяева жизни. Мы делаем, что хотим. Это люди, которые, сейчас аккуратно выражу, справляли естественные надобности прямо в вагоне поезда. Потому что им хотелось так сделать. Эти люди, которые занимали квартиры и выталкивали хозяев оттуда. Вот мы, наконец, это реализовывалось. И вся кадровая политика была построена на этом. Феликс Эдмундович Дзержинский, создатель органов государственной безопасности, в письме управляющими делами ОЧК Ягодина писал: если выбирать между человеком талантливым и компетентным, но в отношении которого у нас есть некоторые сомнения политические, и теми, кто нам полностью предан, но недостаточно компетентен, выбор делать в пользу второго. Так он и делался. Один из руководителей органов госбезопасности потом стал союзным наркомом. Руководителем целой отрасли народного хозяйства великой страны. У него в характеристике было написано: не учился, но читает и пишет. То есть он вообще никогда не ходил в школу. Он руководил целой отраслью, огромной отраслью промышленности в стране. И нисколько не смущал, что он вообще никогда ничему не учился. Он был просто неграмотный и ничего не знал. Это не имело ни малейшего значения. Иосиф Виссарионович Сталин на совещании, обращаясь к руководителю партийной инквизиции, комиссии партийного контроля Матвею Федоровичу Шкирятову, говорил: «Я, конечно, извиняюсь, товарищ Шкирятов, но вы теперь интеллигенция, раз на должности такой состоите, Шкирятов». «Да, да, товарищ Сталин, конечно». Шкирятов тоже никогда ничему не учился. Я в книжке процитировал письма. Он писал так, как он слышал. Вот он на слух так слышал, так он их примерно и писал. Это невозможно было прочитать. Это было письмо Кирову, нельзя прочитать. Он был просто, не просто неграмотный человек, а патологически неграмотный. Но восприятие современного мира – это интеллигенция. Вошла в историю закрытие юридических факультетов всех юридических факультетов по всей стране, потому что первый декрет, который подписал Владимир Ильич Ленин, был декрет об уничтожении суда. А заодно отменили все законы. Ни один, ни два, там ни 10 устаревших законов. Всю законодательную систему, все законы в полном смысле. Чудесный историк профессор Готье записал, когда еще отменили юридический факультет. Ну, конечно, в стране бесправие, зачем же правоведы? А заодно отменили адвокатов, прокуроров, все прочее. А создали революционные трибуналы. И в положении о революционных трибуналах было записано, что председатель революционного трибунала руководствуется пролетарским чутьем. То есть, если он понимает, что перед ним враг, то он его расстреливает. И имеет на это право. Его государство наделило этим правом. И мы думаем, что потом сильно что-то изменилось, когда вернули факультеты юридические, когда революционные трибуналы преобразовали в обычные суды. Нет. Это представление о том, что если я, наделенный государством правом решать, враг это или не враг, то я имею на это право. Так это 100 лет и продолжается. Потому что памятники Ленину стоят повсюду. Почему он это сделал? Вот вопрос. Он еще раз скажу, он не Сталин, который не получил никакого образования, был из бедной семьи, и так и интеллектуальное достоинство его известно. Этот ты прочитал всю русскую классику, он на ней был воспитан. У него не было никакого морально-нравственного чутья, знаете, некоего стержня, который существует в человеке. Он считал, что его миссия, его задача, то, что он обязан сделать, это взять власть и изменить судьбу России. Он взял власть в октябре 1917 года, и большевики сразу же стали строить коммунизм. Эта часть у нас пропущена, так в учебниках, ну, во всяком случае, в мое время писалось, что ввели военный коммунизм, а некоторые были ошибки. Нет, какие ошибки? Они строили коммунизм так, как они представляли. Дело в том, что Маркс, если кто читал, тот знает, посвятил все свои работы там противоречиям капитализма, бедственному положению пролетариата, необходимости сокрушить капитализм и создать новый строй, и как это надо сделать. А вот о том, что будет потом, у Маркса практически ничего нет. Он только написал, что нужно обобществление средств производства, уничтожение частной собственности и некая плановая система. Ну, это и сделали. Всю экономику национализировали и ввели планирование. И экономика на этом закончилась. И восстановилась уже через 80 лет. Все рухнуло. Россия, которая в Первую мировую войну не вводила карточек на продовольствие, потому что продовольствия было достаточно, начала голодать. В прямом смысле этого слова. Потому что экономика, она может работать только в определенных условиях. Когда экономикой попытались руководить люди, которые никогда не учились, все сразу же разрушилось. И вот интересный вопрос. Когда правительство терпит неудачу, когда кабинет министров что-то сделал и провалился, как должно произойти? Кабинет министров должен подать в отставку и уйти. В голову эта мысль не приходила. Они же взяли, большевики, взяли власть ведь не с помощью выборов. Они ее взяли силой, потому что они считали, что они имеют на это право. Поэтому и уходить им вовсе не было никакой необходимости. И какие бы беды не происходили с Россией, мысль о том, что, может быть, мы не правы, надо уступить место другим, в голову никогда и никому из наших властителей не приходило. Потому что это было, первое это сформулировал Ленин, что мы пришли, чтобы осуществить эту всемирно-историческую миссию, и дальше это распространялось на его наследников, и каждый из них всерьез полагал, что он реализует некую историческую миссию, ну и реализовал. Гражданская война считается несчастьем, которое обрушилось на Россию, которое большевики хотели избежать. Нет ничего подобного. Они хотели гражданской войны. Они хотели гражданской войны, потому что они всерьез хотели уничтожения этих классов. То, о чем я говорил. И ты читаешь документы, эти недовольства, почему террор не приобрел массовый характер. Почему отстаем, почему не уничтожаем, почему не расстреливаем. И это закрутилось и пошло. Конечно, в годы гражданской войны по части убийств и мучений Отличились все, все участники, и белые, и красные, и так называемые зеленые, то есть крестьянские атаманы различного рода, из которых там Нестор Иванович Махно, самый известный, его, кстати, прах хотят сейчас из Франции перенести в родные места. Но была разница. У белых командиров это была частная инициатива. Антон Иванович Деникин, скажем, расстреливал только своих, не любил устраивать расстрелы, а Дроздовский устраивал расстрелы. Дроздовский ходил, генерал Дроздовский, командующий одной из дивизий, когда брали в плен красных, он шел, их выстраивали рядом, он шел, поднимал патрон с земли, давал одному, говорит, вот этого этим, и расстреливали. Туркул, который сменил Дроздовского, устраивал такие же показательные расстрелы. Но это Врангель не устраивал. Это была частная инициатива. А в Красной армии, при советской власти, это была система, продуманная и осмысленная система уничтожения врага. Уничтожить как можно больше, не дать возможности врагу сохраниться ни в каком случае. Феликс Эдмундович Дзержинский. Очаровательный был юноша. Не знаю, был ли кто-нибудь поместье Дзержинова неподалеку от Минска. Там сейчас музей такой. Огромное поместье, чудный деревянный дом. Фотографии висят семейства Дзержинского. Милые люди были там, братья его, сестры. Сам Феликс Эдмундович, молодой, чудный молодой человек. Уже закончилась гражданская война. Феликс Эдмундович пишет начальнику украинского ЧК. «У вас там остались бывшие белые офицеры? Обстановка складывается так, что их могут освободить. Прошу их всех расстрелять и обязательно до вашего отпуска». И это было сделано. То есть он понимал, что эти люди абсолютно ни в чем не виновны. Их вообще отпустят. Не в тюрьму даже отправят. Никакой... Их просто отпустят. Они ни в чем не виноваты. Он просит их расстрелять. Потому что они враги, от которых надо избавиться во что бы то ни стало. А мы удивляемся, отчего там был 37-й год и так далее. Так оно никогда не останавливалось. В гражданскую войну советская власть сформулировала это. Враги могут быть рядом, враги подлежат уничтожению. Так они и уничтожались. А кто враг, решает председатель рефтрибунала, лично руководствуясь революционным правосознанием. Почему большевики выиграли гражданскую войну? Им противостояли довольно мощные силы и вполне талантливые генералы. Я думаю, причин было несколько. Ну, гражданская война сама по себе заслужит отдельный разговор. Причин было несколько. Во-первых, это миф, что вот там рабоче-крестьянская армия против, значит, белых офицеров. Офицеров Красной армии, особенно офицеров, окончивших Николаевскую академию генерального штаба, который дал блистательное образование, было не меньше, чем у белых. Это была забота вождя и создателя Красной армии Льва Давыдовича Троцкого. Сейчас подготовка к параду идет, а первый парад Лев Давыдович провел на Ходынском поле в 18 году, только что назначенный наркомом по военным и морским делам. Он создал Красную армию на пустом месте. Он сделал ее боеспособной по простой причине. В отличие от Ленина, который верил там в какие-то марксистские эти рассуждения, что армия, команда должна быть выборная, там еще какой-то, Троцкий понимал, что военное дело – это профессиональное дело. И поручать его надо профессионалам. Поэтому он положил огромные усилия на то, чтобы привлечь кадровых офицеров на службу в Красную армию. И по разным причинам десятки тысяч офицеров участвовали в гражданской войне на стороне Красной армии. Ну, простая вещь из 100 командующих армиями, в составе Красной армии 82 были бывшими офицерами, из 20 командующих фронтами 18 бывшие офицеры царской армии. В некоторых случаях командующий фронтом, скажем, был горячо любимый Михаил Васильевич Фрунзе, но все военные дела занимали, все военные дела делал генерал Новицкий и другие военные, которые находились у него в штабе. Михаил Васильевич Фрунзе был человеком достаточно умным, чтобы понимать, что его задача состоит в неком политическом руководстве, а военные дела должны делать военные. Поэтому это была война профессионалов против профессионалов. И в белой, и в красной армии служили одни и те же люди. Это были крестьяне, которые иногда перебегали из одной в армию в другую, иногда по нескольку раз. И служили то у белых, то у красных, в зависимости от того, чья власть была у тебя в деревне. Это первая причина. Вторая. На самом деле, в нашей стране вертикаль власти ведь существовала всегда и имела большое значение. Большевики были в столице, большевики были в центре России, это имело большое значение. Все военные заводы, их, собственно, было три тогда, находились на территории, контролируемой большевиками. Белым всегда не хватало оружия. Третье. У белых не было двух выдающихся фигур, которые были у большевиков, это Ленин и Троцкий. Если вы обратите внимание на белое движение, там были неплохие генералы. Скажем, Антон Иванович Деникин, глубоко уважаемый мной человек. Не только потому, что он герой войны, он попросился, когда началась русско-японская война, он попросился добровольцем на фронт. Его назначили начальником штаба бригады. Он сам поднимал бойцов в атаку и был награжден за личную храбрость. Антон Иванович Деникин ходил в порванных сапогах, пока там англичане не пожертвовали обмундирование. И когда он покинул пост верховного главнокомандующего и правителя Юга России, он покинул без копейки денег в кармане. Ему говорили, возьмите, еще были деньги на счетах России в иностранных банках. Он не взял ни копейки. Ни копейки в прямом смысле этого слова. У него была маленькая дочь, он очень поздно женился, в 40 с лишним лет. Дочка его родилась, когда уже шла гражданская война. И, кстати говоря, врачи боялись, что придется делать кесарево сечение, и исход родов неизвестен. И они его запросили, он находился в ставке, его запросили, что делать, если придется делать этот страшный выбор, кого оставить, жену или дочку. Он сказал, жену. Ну, к счастью, и те, и другие, и та, и другая были в порядке. У него была, значит, семья, которая была на нем, и он должен был их кормить. И он писал статьи, писал книги, сам занимался хозяйством, топил печку, там колол дрова и так далее. И ни копейки денег не взял. И не польстился на сотрудничество с немецкой оккупационной администрацией, когда она оккупировала Францию, и к нему явились немцы с предложением каким-то образом ему помочь, он от всего отказался. То есть Антон Иванович Деникин, с моей точки зрения, глубоко уважаемый человек. Но он не был политиком ни секунду, он был армейским генералом. И сменившего Врангель был армейским генералом. Что касается Колчака, то он, к сожалению, не обладал ни военным дарованием, ни политическим. Он был моряком-исследователем, а ему предстояло воевать на сухопутном театре военных действий, что для него было совершенно незнакомо, ну и так далее. А у большевиков были Ленин, Троцкий, два выдающихся политика России 20-го столетия. Четвертое. Белые олицетворяли старую жизнь. И даже те, кому не нравились большевики, и те, кому не нравились расстрелы, ЧК и все прочее, инстинктивно возвращение к старой жизни не хотелось. Хотелось чего-то нового. Большевики вроде как новая жизнь. И главное, то, о чем мы с вами говорили, это стихийное желание уничтожить все то, что кололо глаза. Богатый человек, преуспевший человек, образованный человек, удачник. Все это страшно кололо глаза. Почему Нестор Иванович Махно в какой-то момент контролировал территорию с населением в несколько миллионов человек? Уже целым государством управлял. Потому что он даже еще больше Ленина олицетворял эту идею уничтожения всяких надстроек. Останется только вот мы, крестьяне. Все остальное мы уничтожим. И ведь что делали? Грабили поместья, что могли уносили, а остальное сжигали. Почему сжигали? Чтобы сжигали мельницы, там, лесопилки, поджигали технику сельскохозяйственную. Чтобы никто этим не воспользовался, больше не разбогател и не колол глаза своим успехом. А еще раньше, чем помещиков, ведь жгли избы крестьян, которые, воспользуясь плодами Столыпинской реформы, сбогатели, поднялись и так далее. Вообще живой укор был. И все это уничтожалось. Мы снимали фильм про Нестора Ивановича, приехали в Гуляй-Поле, едем, ну, на машине, ну, съемочная группа большая. И первое, что я вижу, это маленький такой поселок, большая очередь к банкомату австрийского Райффайзенбанка. И меня охватил дикий смех. Сейчас объясню, почему. Потому что Нестор Иванович начал свою политическую жизнь с того, что изгнал из Гуляйполя австрийцев, которые там, по договору между Четверным Союзом и самостоятельной Украиной, значит, пришли на территорию Украины. Он изгнал австрийцев. Это был символ освобождения вот от какого-то финансового капитала. Ну, прошло 100 лет, и люди, значит, украинцы, живущие в его родном месте, выстроились в очередь именно к австрийскому банку. Деревня не приняла большевиков. 85% населения России были крестьянами. Они большевиков не приняли. И считается, что гражданская война закончилась взятием Крыма, эвакуацией войск генерала Врангеля в Галлиполе. Ну, на Дальнем Востоке чуть позже, когда японцы покинули Приморье. На самом деле гражданская война продолжалась, потому что крестьяне не приняли большевистских методов управления сельским хозяйством. Они были просты – забрать хлеб и ничего не дать. Но зачем же крестьянину, который так тяжело работал, зачем же ему отдавать-то хлеб? Крестьяне перестали сеять, естественно, старались не продавать хлеб и восставали против большевиков. По существу, после окончания войны с белыми, выяснилось, что большевики терпят поражение. Ленин это осознавал лучше других. Поэтому возникла новая экономическая политика, на самом деле, что означало ведь что? Возвращение к рыночной капиталистической экономике, контролируемой государством, особенно фискальными органами, ограничиваемой, но рыночной. Капиталистической, нормальной. И кто читал воспоминания, мгновенно произошло восстановление жизни. Потому что в России еще было множество людей, которые знали, как работать, которые хотели работать, которые умели работать, которые хотели разбогатеть и сделать так, чтобы Россия была богатой. Мгновенно возвращается продовольствие, исчезают карточки, значит, можно уже поесть, можно что-то купить и так далее. Промышленное производство начинает восстанавливаться. Большевики не только не рады этому, а воспринимают это как тяжелую обиду. По понятной причине становится ясно, что они все не нужны. Партийный комитет, органы госбезопасности, советская власть – все это абсолютно лишнее. Это все только мешает нормальной жизни. Но мы-то уже у власти. Мы-то уже сели в кабинетике. Партбилетик, он же мне уже открыл жизнь наверх. Что же я теперь? Откажусь от должности, от власти и от всего того приятного, что в нашей стране сопровождает пребывание на высокой должности? Нет. Поэтому Ленин пишет своему: Ленин, образованный человек, воспитанный на русской или классической литературе, пишет Льву Борисовичу Каменеву, своему заместителю в правительстве, мягкому большевику, такому либеральному большевику, образованному, он потом возглавит издательство «Академия» и Институт мировой литературы, и будет издавать мировую литературу. Лев Борисович был образованный, милейший человек, и пишет ему Ленин, что мы еще вернемся к террору, и к террору массовому. То есть мысль о том, что с его строительством коммунизма ничего не вышло, что идеи Марксовы нереализуемы в реальный социализм, что заканчивается эта катастрофа, все то, что он увидел на протяжении этих нескольких лет, нисколько на него не подействовало. Потому что он был у власти, он диктатор. Он хозяин страны, он ее единоличный властитель, с какой же стати? Он вдруг встанет и выйдет из кабинета, уйдет, скажет, ну теперь, ребята, вы попробуйте, у нас ничего не получилось, ну вы теперь, а я в оппозицию уйду или отдыхать пойду, буду жить у себя в имении. Мысль такая даже не приходила в голову, я у власти буду оставаться, у власти всегда. Он бы оставался у власти всегда, но его свалила болезнь. Вообще говоря, он был человеком достаточно здоровым, ничем таким уж сильным не болел, нервным был, ну, Господи, кто из нас не нервный? Много лет потом будут ходить различные слухи о том, что, собственно, убило Ленина. когда в 1970 году отмечалось столетие со дня рождения, тогдашний министр здравоохранения СССР Борис Васильевич Петровский, выдающийся наш хирург, институт, целая хирургия Академии медицинских наук, бывший, носит его имя, получил указание из ЦК партии поднять хранившиеся за семью замками истории болезни. Там внушительная пачка. Посмотреть и сказать, что там было на самом деле, потому что ожидали как-то провокации со стороны, значит, мирового империализма. И опять ждали версии, там, что скажут, что он сифилисом болел или еще что-то. И разные слухи ходили. Но теперь мы располагаем, в общем, этими историями болезни. Они велись многие годы. Они велись различными врачами, дежурившими у постели Владимира Ильича. Там описаны мнения различных врачей, которых собирали не только по всей России, но и выписывали из Германии. Тогда, в отличие от сегодняшнего дня, властители ясно понимали, что российская медицина сильно отстает от иностранной. Владимир Ильич Ленин понимал это лучше всех. Его заместитель в правительстве Алексей Иванович Рыков заболел, и Ленин пишет его жене письмо, что... Вы собрались куда-то на минеральные воды. Зачем вам туда ехать? Бестолковщина и лечения никакого не будет. В Германию надо ехать, там он вылечится. И всех Владимир Ильич Ленин, все свое окружение отправлял лечиться в Германию, отчетливо понимая, где находится настоящая медицина. Ему оттуда выписывали лекарства через полпредство. Полпредом был такой Николай Крестинский, потом его расстреляет, как, впрочем, и всех остальных. И поэтому, когда Владимир Ильич Ленин заболел, то вызывали немецких врачей, платили им золотом, уговаривали вообще остаться здесь навсегда, и вот лечить Ленина и всю остальную верхушку. И теперь мы более-менее представляем себе, что случилось с Владимиром Ильичем. В Ленина, как вы помните, стреляли. Господи, это барышни, которые были проблемы со зрением, близоруко. Он говорит, чудовищная система организации охраны. Она стреляла в него практически в упор. Три пули. Одна пробила пальто, вторая, так сказать, угодила в плечо. И Ленин там говорил, прямо больно было до невероятности. А третья вошла вглубь и там где-то застряла. И она как бы меньше всего вызывала опасения. Ленин достаточно мужественно себя повел. Его назад привели. Он сам поднялся в квартиру, где они жили. Но врачи, осмотрев, решили, что не жилец. И Надежда Константиновна, когда приехала, ей сказали, что в общем, шансов очень много, едва ли он переживет ночь. Появился Яков Михайлович Свердлов, который был руководителем государственной власти и партийного аппарата, второй человек в стране, сказал, что у нас с Владимиром все договорено, я тогда беру все управление на себя. Действительно, сел в его кабинете, стал проводить и политбюро, и санеправительство. Все ждали, что Ленин умрет. Он взял и не умер. Довольно быстро выздоровел, оправился после ранения, никто от него этого не ожидал. И решили, что все, на этом все кончится. А потом начались ужасные вещи. Он шел по коридору, и вдруг у него нога онемела, он упал. И несколько минут не мог подняться там с трудом. Потом еще раз повторилось. Потом у него начались тяжелые головные боли с тошнотой, ничего не видит. Только речь стала пропадать. И чем дальше, тем больше вот эти вот странные симптомы. И тогда обратились к врачам, к психоневрологам, и у них-то и возникла мысль, что если это последствия сифилиса, скорее всего, это последствия сифилиса, совпадает очень по симптомам. Если бы речь шла, что вот у него сосуды там забиты, еще что-то, в таких случаях происходило падение интеллектуального уровня. А Владимир Ильич почти до последнего все прекрасно понимал. Его интеллектуальный уровень не пострадал. Поэтому они делали предположение, что, скорее всего, все-таки это последствия сифилиса. И Владимира Ильича лечили от сифилиса. Теми средствами, которые тогда были. Довольно чудовищная, вообще говоря, история. Владимир Ильич Ленин был руководителем одного из крупнейших государств мира. Он не смог получить правильной медицинской помощи. Как и жена его, у которой была базедова болезнь. Но теперь это известно, это аутоиммунное заболевание, которое лечится. А ее лечили самым жесточайшим образом. Делали ей операцию без наркоза. Она страдала невероятно, тоже могла умереть. И тоже неправильно ставили диагноз, и тоже неправильно лечили. Бог мой, 100 лет назад медицина была в таком еще не развитом состоянии. Ленинская болезнь была такая странная. Один день, другой день, все хорошо. Читает, разговаривает, все в порядке. Потом вдруг раз какой-то спазм. И он не может ни говорить, ничего сказать не может. Или теряет, или падает. И не может сесть. И чем дальше, тем больше. И Владимир Ильич Ленин постепенно выбывает из политической жизни. После ранения ему подыскали имение в Горках. Это бывшее имение московского градоуправителя. Ну, забрали, конфисковали, как и все остальное. Он там поселился, что охрана большая с пулеметами. Он там устроился. Там полы перестелили, еще что-то сделали, отремонтировали. Перестелили полы, и они дико скрипели. А Ленин всю жизнь страдал от бессонницы тяжелой. Когда скрипели полы, вообще не мог спать. И он говорил, ну понятно, почему скрипят. Клей-то советский. Он ясно понимал, вообще говоря, какую систему он создал. И трудно было не понять. Они уехали с Надеждой Константиновной летом на дачу. Владимир Ильич попросил свою кремлевскую квартиру отремонтировать. Написал записку, она сохранилась. «Прошу проявить особое внимание, доверить это человеку, достойному доверить». Ну, когда глава правительства, а по существу диктатор, просит проявить внимание, то было проявлено внимание. Жили Ленины в небольшой четырехкомнатной квартире. Ну, они там вдвоем, значит, младшая сестра, маняша с ними, прислуга. Ну, четырехкомнатная небольшая квартира. Там работало 10 ремонтников. Как вы думаете, сколько человек было отправлено ремонтировать квартиру председателя Совета народных комиссаров? Вы не догадаетесь никогда. 100. Ну, даже войти, наверное, туда не могли. 100 человек? Ну, как же распорядился Владимир Ильич? 100 человек. К моменту, когда он велел отремонтировать, потому что надо было возвращаться, ему доложили. Ремонт закончен. Квартира готова. Ждем вас, Владимир Ильич. Ну, они сели, значит, в автомобиль, да, с ауто, немецкий. Ну, поехали, приехали в Кремль, поднимаются в квартиру, а жить мне нельзя. Ремонт сделали так, как это делалось в советские времена. И так будет делаться всегда. Я сейчас недавно натолкнулся. Сын Юрия Владимировича Андропова, ставшего генеральным секретарем ЦК КПСС, Игорь Дипломат, пожаловался, что он заказал ремонт, сделали бог знает что, жить в квартире невозможно. Как вы думаете, что сказал Юрий Владимирович? Какое безобразие! Там нужно провести партийное собрание в ЖЭКе и разобраться с этими людьми. Ну, Ленин был умнее Андропова, понимал, что партийными собраниями вопрос не решишь. Чем дальше, тем больше он выходит из строя, и страна начинает жить без него. Начинается борьба за власть. Он видит это, пытается участвовать, но физически не может. И можно себе представить чудовищные страдания этого человека, который постепенно он утрачивает речь, не может говорить. Не может говорить, ездит в кресле, но все понимает. Когда ему Надежда Константиновна читает газеты, его охватывает ужас. Он видит, что происходит, а повлиять уже никак не может. Но он пытается. В частности, у нас... Секунду отвлекусь, но вы поймете, почему. У нас в стране периодически возникает вопрос о наследнике. А кто будет наследником этого властителя? А кто будет наследником этого властителя? И составляются списки, и люди всерьез думают о том, что вот явно вот он этого имел в виду, вот он себе вот этого присматривал или присматривает себя в наследнике. В нашей стране никто из властителей себе никаких наследников никогда за последние 100 лет не подбирал, потому что, во-первых, эти люди собирались жить вечно. Во-вторых, кому доверишь? Кому доверишь? Разве рядом есть люди, которые способны тебя заменить? Да в голову это не приходило. И первым был Владимир Ильич Ленин. Есть документ, который вошел в историю как завещание Ленина. Это была большая ошибка. Он не писал завещание, он совершенно не собирался умирать. Документ, который считается завещанием Ленина, это было письмо к съезду, который он собирался или сам зачитать, или просил зачитать вместо себя. А каково содержание этого документа? Это характеристика всех видных соратников, всех потенциальных наследников, всех, кто когда бы то ни было мог бы рассчитывать теоретически на руководство партии и государства. И каждому найдено нечто отрицательное, начисто перечеркивающее его шансы. Там есть только одна прямая рекомендация. В ленинском письме есть одна прямая рекомендация. Снять Сталина с должности генерального секретаря ЦК партии. Это он потребовал. Это единственное не было исполнено. Но он, Владимир Ильич, нарисовал в самых ужасных тонах портреты абсолютно всех лидеров большевиков. Что за этим стоял? Некому доверить. Я один такой. Посознавал он это или не сознавал. Но это именно это стояло. И дальше, кто интересуется историей, тот знает, как Иосиф Виссарионович Сталин, уже такие пожилые годы, иногда на заседаниях Политбюро, которые носом на дачу у него проходили, начинал разглагольствовать. Ну, кто вот после меня? Ну, кто? Каганович? Ну, евреи. Хрущев? Нет, Хрущеву нельзя доверить. Молотов? Нет, Молотов сухова. Может, Булганин? Не знаю. То есть, Иосиф Иванович тоже понимал, что решительно некому доверить страну. Нет рядом ни одного человека, достойного заменить. Поэтому рассказы о том, что когда Сталин умер, все ринулись в его кремлевские кабинеты искать тетрадь. А некоторые историки даже рассказывают, что была тетрадка, и там было даже написано имя, называют имя недавнего, Пономаренко, недавнего руководителя Компартии Беларуси. Не был, не писал Сталин никаких завещаний, потому что совершенно не собирался умирать и не видел никого рядом, кто мог бы ему наследовать. И то же самое было с Леонидом Ильичем Брежневым, который как-то завел однажды в присутствии членов Политбюро разговор о том, что что-то я себя плохо чувствую, можешь мне уйти? На что Андропов отреагировал и сказал, что вы, Леонид Ильич, да мы вас все пойдем, вы только живите. Сам Андропов уже в больнице, из которой он не выйдет, уже лежащий на койке, уже не способный встать, вдруг позвонил новому секретарю ЦК Рыжкову, сказал, и я слышал, что слабым голосом, что я слышал, что вы уже утвердили нового генерального. Рыжков аж обмер, говорит, Юрий Владимирович, как вы могли подумать? Он тоже не мог подумать, что кто-то, он уже был одной ногой в могиле, Юрий Владимирович. Он уже давно не мог руководить страной. Я в Центральном партийном архиве держал в руках его календарь. Помните, такие были перекидные календари, где все записывали, там, с кем встретиться? Он был практически пустой, потому что ни с кем встречаться не мог. Его же охранники под руки водили, это когда стал главой государства. Но мысль о том, что он умрет, и кто-то наследует, показалась ему чудовищной. Константин Устинович Черненко, который был тяжело больным человеком, вот тоже с трудом он сидел, очень редко приезжал в ЦК, позвонил министру иностранных дел Андрею Андреевичу Громыко. Громыко 28 лет руководил отечественной дипломатией. Говорит, Андрей, что-то я себя плохо чувствую. Может мне уйти? Андрей Андреевич сказал, ну что вы, Константин Устинович, это было бы преждевременное решение. Черненко умер через 3 дня. Поэтому Ленин, тяжело больной, фактически умирающий, не сознавал в какой-то степени бедственное свое положение, потому что он не мог говорить. И он видел, как страдала Надежда Константиновна. Это уже описано, как он увидел, как она заплакала, и, значит, там с трудом левой рукой вытащил ей платок. И когда она появлялась, он стоял сам приободриться, еще что-то. Осознавал бедственное свое положение, но вовсе не думал, что он на самом деле исчез из политической жизни, что все кончено, что все прекратится, потому что невозможно оторваться от абсолютной власти. Он первым показал, это он, еще раз скажу, русский интеллигент, воспитанный на русской литературе, в отличие от тех, кто будет ему наследовать малограмотных людей. Он-то был представителем элиты русского общества, все равно не мог оторваться от этой власти. И вопрос относительно наследников, мысль о том, что воля умершего человека будет хоть в какой-то степени учтена, тоже смешно, потому что Ленин в письме съезду отчетливо написал, что он требует убрать Сталина с поста генерального секретаря. Но как только Владимир Ильич умер, его слова уже не имели ни малейшего значения, никому в голову не пришло исполнять его волю. Власть у нас в системе диктатор, пока он жив. Как только заканчивается срок его земной жизни, ничто из того, что он говорил, имеет уже ни малейшего значения. Так и после смерти Сталин еще, собственно, был физически жив. Еще врачи не констатировали смерти, а его наследники уже поделили власть и вовсе не так, как он хотел. Он умер, можно сказать, на руках у Надежды Константиновны Крупской. И это было, конечно, одно из самых ужасных переживаний для нее. Потому что они за эти годы сроднились по-настоящему. Друзей у них не было. А друзей у них особенных не было. Владимир Ильич был человеком в личном общении неприятным, весьма жестким, не нуждался в общении. Им хватало общества друг друга. Надежда Константиновна стала в первом советском правительстве членом коллегии наркомата просвещения, потом заместителем наркома просвещения. Она сидела там, где сейчас нынешняя дипломатическая академия, там на Зубовском бульваре. Ленин, когда заканчивал работу, посылал за ней машину. Значит, секретарша звонил, говорит, все, Владимир Ильич вызвал, отправил за ним машину, пора собираться. Они вместе ужинали, они вместе сидели, они были все время вместе. И потом она как-то, Надежда Константиновна как-то скажет, это невозможно себе представить, что он больше никогда не позвонит и скажет, я жду тебя поужинать. Это никогда больше не случится. Надежда Константиновна была человеком совершенно некорыстным. Все то, что потом будет происходить с советскими гранд-дамами, ее совершенно не касалось. Она была даже человеком таким очень доброжелательным. Ну, мы с вами говорили о том, что советская система управления привела к тому, что экономика рухнула. Соответственно, все можно было получить только в распределителе. В том числе и первая леди советского государства, тоже и первая, и глава государства тоже получал все через распределитель. Какая-то смешная сцена. Маняша, младшая сестра Ленина, говорит, Надя, у Володи ж было нижнее белье, мы получили. Куда она делась? А Надежда Константиновна говорит, тут приходил человек какой-то совсем бедный. Ну, я ему отдала. Она говорит, ну, ты бы лучше деньги бы ему дала. Надежда Константиновна говорит, ну, что он на деньги-то сейчас купит? Она была во власти своих представлений о том, как надо перестроить систему образования. Смысл состоял вот в чем. Право на образование должны получить те классы, которые не имели на это права. А те классы, которые прежде получали образование, должны его лишиться. Поэтому представители правящих классов прежде, имущих вот этих вот богатых классов, их старались не брать в высшие учебные заведения. Упоминавший здесь Борис Васильевич Петровский с трудом попал в медицинский институт. Он был врачом по традиции. Ему сказали, что нет, поскольку его папа врач, то его на медицинский факультет не примут. И будущий министр здравоохранения СССР попросил, попал на прием к Надежде Константиновне. Его она приняла, он изложил свою просьбу, что он все-таки хочет быть врачом, и очень просит ему помочь. Крупская говорит, хорошо, ваш вопрос решит ректор Московского университета Вышинский, будущий прокурор. Через неделю, значит, Петровский прибыл, его разрешили войти в кабинет Вышинского. Вышинский стал, сказал, вас примут. И кажется, что этот решительный поворот, предоставление возможности тем детям, которые прежде не имели доступа к образованию, что это вот замечательный такой социальный поворот, что это все изменилось, что это... Кроме одного, всякие ограничения. Вот тебе можно учиться, потому что ты сын крестьянина или рабочего. Я говорю при том, что мой собственный дедушка, сын рабочего, был до этого демобилизованный командир Красной Армии, поступил в высшее техническое училище. Что это одно дает тебе право учиться. А то, что ты сын какого-нибудь бывшего царского офицера, ты не можешь учиться, это само по себе некая несправедливость, которая все искажает. Дальше больше. Из преподавания изгоняли старые профессора, потому что они же носители буржуазной науки. А нам нужны новые преподаватели, будут нести что-то новое. И начинаются чудовищные гонения на вот этот вот замечательный преподавательский слой. Он особенно губительным, кстати говоря, станет в вооруженных силах Советского Союза. Там, где в высших военных учебных заведениях, где преподавали царские офицеры, царские профессора, выпускники Николаевской академии генерального штаба. Их зачищают и выбрасывают, а вместе с ними уходят целые военные дисциплины, такие как изучение стратегии или оперативного искусства. То, что совершенно необходимо командирам, если они берутся командовать чем-то большим, чем батальон. Поэтому что удивляться, что у нас в 1941 году были такие трудности с вооруженными силами. Принято говорить, ну все, благодаря большевикам исчезла неграмотность. Чисто формально. Грамотными стали считаться те, кто мог расписаться в ведомости. На самом деле это была неграмотность. На самом деле эти люди не могли ни чертежи просмотреть, ни книгу прочитать, нигде, если речь идет о военном деле, карту разобраться. К командирами были люди, прошедшие одномесячный курс. За один месяц команд готовили человека, который должен был потом командовать тысячами людей. Он даже карту не мог прочитать, не в состоянии был привязаться к местности и так далее. Судьба высшей школы, она ужасная, потому что она привела к разрушению русской высшей школы. А это был, система образования в царской России была очень высокого уровня. Я когда писал книжку про Михаила Васильевича Фрунзе, а он учился в Семиреченске. Бог знает, где так далеко от столицы. Закончил всего лишь гимназию. Я посмотрел билеты по близкой мне, по истории. Что же Михаил Васильевич Фрунзе там 100 с лишним лет назад должен был знать из мировой истории? Я вам скажу, что ни на один из этих вопросов я не смог бы ответить, потому что там были вопросы по классической истории, истории древнего мира, средневековья, еще что-то. Не знал я это, закончивший Московский университет столетия спустя. А они тогда знали. Гимназического образования было достаточно для успешной работы. Это все было уничтожено. Возникло огромное количество школ, где давали очень низкий уровень образования. Что потом сказывалось? Преподаватели, которые знали какую-то вот свою узкую специальность, но не были носителями высокой культуры и общей культуры. И это самым бедственным образом станет сказываться на нашем обществе. Кроме того, Надежда Константиновна приняла деятельное участие в зачистке книжного поля. Она ликвидировала из библиотек огромное количество мировой литературы. Они зачищались секторами. Ну, вся литература, посвященная религии. Это ж большевики ж за атеистическое государство. Значит, все, что относилось к религии, под нож. Все, что считалось антисоветским, под нож. Дальше пошла классика и так далее. Библиотеки зачищались невероятным образом. Оставалась только проверенная литература. Таким образом, духовная жизнь русского, советского общества сужалась и сужалась. Возможности людей расширить свое образование, понять, что такое мировая культура, что такое русская культура, и таяли на глазах. Сужалось и сужалось. Люди, получавшие высшее образование, на самом деле не получали образования достаточного для понимания всей сложности мира. Она приняла в этом деятельное участие в цензуре, и слова ее было достаточно. Ей не нравились стихотворения Корнея Ивановича Чайковского «Муха-цокотуха». Из-за мухи-цокотухи Корнея Ивановича Чайковского вызывали и в ЦК, и в цензуру, и запрещали. Эти чудные детские сказки были под гонениями. И долгие годы уж Надежды Константиновны не было, а все еще числила, значит, ее резолюция, что это враждебная советская власть и литература. Это и так, один только пример этого всего. Самой Надежде Константиновне досталось весьма и весьма. Дело в том, что после смерти Ленина началась ожесточенная политическая борьба внутри, в ходе которой были уничтожены все ленинские соратники, в том числе те люди, с которыми Ленины провели многие годы в эмиграции, жили вместе, вместе гуляли, вместе катались на велосипедах, вместе работали. Зиновьев был наилучшим, Зиновьев, его там первая жена, были наилучшими друзьями Ленина. И Надежда Константиновна, поначалу, не понимая, с кем имела дело, пыталась вступиться за Зиновьева, подверглась уничтожающей критики. Ну и что, что она вдова Владимира Ильича Ленина? Она не имеет монополии на толкование мнения Ленина. Ей так доставалось, ее шикали на партийных съездах. И она очень быстро поняла, что надо от всего этого отодвинуться. И она отодвинулась. И она видела, как их друзей, их знакомых, одного с другим снимали с должностей, а потом расстреливали. И она должна была все это одобрять. И она должна была писать письма, такие покорные, льстивые письма. Глубоко уважаемый Иосиф Виссарионович, очень хотела бы с вами посоветоваться по вопросу о том, как пропагандировать наследство Владимира Ильича. Иосиф Виссарионович посылал ее, не хотел с ней встречаться. Он ее терпеть не мог, потому что она однажды на него пожаловалась Ленину. Она жила как бы вдова Владимира Ильича Ленина, как бы окруженная почетом. Ее приводили к пионерам. Она их поздравляла, она их награждала. На самом деле она была никому не нужна, абсолютно одинокая женщина, которая должна была по существу предать все идеалы, с которыми она вступала в жизнь. Она ведь была из свободолюбивой семьи. Ее родители были носителями свободных идей. Она, Надежда Константиновна, ради этого вступила в социал-демократическое движение, была арестована, отправлена в ссылку, находилась в эмиграции. Ради этого она вернулась в 1917 году в Россию и участвовала в борьбе. Все это она по существу была, все предала, от всего этого отказалась, только для того, чтобы уцелеть. И мы должны понимать, какое общество там сформировалось. Это главное наследство Владимира Ильича – это советский человек. Ну, давайте так прикинем. Значит, 1 000 000 убитых в гражданскую войну, почти 2 000 000 бежавших, сколько-то умерших от голода. Это вот потери самой такой деятельной части русского общества. Дальше сознательное изгнание русской интеллигенции. Вот история с философским пароходом. Ведь это только часть. После разговора с Владимиром Ильичем Дзержинский создал в ведомстве госбезопасности отдел по работе с интеллигенцией. Ну, по борьбе с интеллигенцией, было бы сказать точнее. Он существовал все годы советской власти. То отдел, то управление, то еще что-то. Методическое уничтожение, выдавливание из страны, что не могло не повлиять. Удушение духовной жизни. Ведь всякая печать, кроме партийно-советской, очень быстро была уничтожена и закрыта. Никаких критических мнений, никаких дискуссий, никаких обсуждений, никакой критики. Страшно, опасно. Потом выяснилось, что это смертельно опасно. Критиковать советскую власть. Это разве не могло не произвести колоссальное впечатление на советское общество? Это Ольга Бергольц, это есть замечательный зритель. Как я от стыда-то не умерла, сидя на партийных собраниях, голосуя. А что? Разве это не производило разрушающего воздействия на человека? Когда он сидел на собрании, и там начальник врал, и сидящий знал, что он врет. И тот, который врет, он тоже знал, что врет, и знал, что здесь это понимает, но он считал, что он это должен говорить, а сидящий считал, что он должен это слушать, этому аплодировать и считать, что это есть высшая истина. А когда из поколения в поколение люди живут во лжи и лицемерии, и это лицемерие становится нормальным. А когда кого угодно называют врагом, и нужно это радостно приветствовать. Ведь до чего ж дожили, что привыкли к тому, что любой может быть врагом? Лаврентий Павлович Берия вчера был членом президиума ЦК, первым заместителем главы правительства, министром внутренних дел и маршалом. Он только что носил его портрет. На следующий день оказался врагом народа. Разве кто-нибудь в стране удивился? Нет? Да потому что привыкли. Замечательно, один ученый оставил, я себе даже выписал, где-то они были в деревне, это студенческая практика, еще в пивной они стоят, и по радио сообщают, что арестован враг народа, там Берия. И, говорит, один из рабочих берет кружку с пивом и говорит, хрен ты теперь, Лаврентий Павлович, свежего пивка попьешь. И все. Только что один из вождей, чьи портреты носили, верный продолжатель дели, там, идеи Владимира Ленина, Иосифа Виссарионовича Сталина, враг народа, и никого не удивило и не смутило. Это что ж такое с людьми-то произошло? Советский человек воспитался во лжи, лицемерии, приспособленчестве, отсутствие инициативы, нежелание в чем бы то ни было участвовать, в готовности принять любые решения партии, как шутили тогда космонавты, готов выполнить любое решение любого правительства. Да, пока не ехали, Никита Сергеевича Хрущева сменили на Леонида Ильича Брежнева, они докладывали не Хрущева, а уже Брежнева. Ну, такая шутка была. Любое решение любого правительства. Ну, какая разница? Все это отражилось самым чудовищным образом. Все это сказывается и по сей день. Советского Союза нет. А советский человек существует, и в этом коренятся проблемы нашего общества, которое никак не может двигаться вперед и не двинется, пока в каждом городе, в каждой деревне стоят портреты Владимира Ильича Ленина. Ну, я, наверное, очень долго говорил. Спасибо большое, что вы не заснули, очень мужественно держались. Да. Я вас заболеваю. Если случайно у кого-то есть вопросы из вежливости, я рад. Несколько вопросов. Все-таки для характеристики Ленина нужно, конечно, вспомнить про Инессу Арманд. Первый вопрос. Факт запечатанного вагона, я уже теперь начинаю сомневаться, но все историки говорят, что был запечатанный вагон, в котором он ехал. И третий, вот наиболее, на мой взгляд, интересный вопрос. Все-таки смотрите, пока Ленин был в Швейцарии в кружке, там что-то выступал, ладно. революцию сделал Лев Давидович Троцкий. Ленин приехал уже на готовую революцию. Почему потом стал главным Ленин? Как могли выслать потом Троцкого, отца-основателя всего? Это, конечно, вот очень хотелось бы, если возможно, послушать. Инна Сарман была очаровательной женщиной, невероятно темпераментной. В ней что-то было, потому что в нее влюблялись мужчины. И она была человек, женщиной свободных взглядов, она была замужем, полюбила брата своего мужа, родила от него ребенка, муж ее был настолько великодушен, что принял мальчика как своего. Инна Сарман покоряла сердца многих мужчин. Она, похоже, влюбилась в Владимира Ильича. Они встретились в эмиграции. В этом нет ничего удивительного. От Ленина исходила эта эманация интеллектуальной силы. Я сам женщиной не был, мне трудно судить, но, вероятно, это действует, судя по всему. Да. И между ними возник роман. Может быть, впервые в жизни Владимир Ильич Ленин почувствовал некое влечение к женщине. Он явно был тоже ею очарован. Ему точно хотелось находиться в компании с ней. Ему точно нравилось с ней прогуливаться. Но что происходит потом? Он просит, он разрывает с ней. Он просит вернуть все его письма, написанные ей, чтобы их уничтожить, потому что руководитель партии не может позволить себе какие развлечения на стороне. 100 лет весьма хан... Он вообще был ханжа, а уж 100 лет назад общество точно все было ханжеское. И он использует Инессу Федоровну Арманд, но в чисто профессиональных целях. Он сблизится с ней потом, когда его едва не убьют. Вот тогда, оказавшись где-то на пороге смерти, он почувствует желание видеть рядом еще какого-то близкого человека, потребует найти для нее квартиру в Кремле поближе, часто ее навещает, заботится о ней. Он отправит ее отдыхать на Северный Кавказ. Он потребует от Орджоникидзе позаботиться о ней, потому что вы же знаете наших чиновников, бестолковых и так далее. Он уже точно знал, что такое советская система. И там она заболеет и умрет. И тело ее долго не могли доставить в Москву, точно не могли найти металлический гроб. И доставили на вокзал, и Ленин приехал на вокзал и шел за гробом пешком до самой Кремлевской стены. И Калантай говорил, что лица на нем не было. Для него это была самая, может быть, страшная потеря его жизни. Были ли у них любовные отношения в таком обычном смысле этого слова? Я не уверен, не знаю, это не имеет ни малейшего значения. Но это действительно был какой-то короткий момент, когда Владимир Ильич почувствовал в себе что-то человеческое. Я иногда думаю, что если бы у него была такая вот любимая жена, и у него были бы дети, он бы, может быть, увлекся бы чем-то нормальным и перестал бы думать о революции, и жизнь в России была бы совершенно, ему было бы хорошо, и нам тоже было бы хорошо, и России было бы прекрасное будущее. Но нет, в нем было заложено другое, поэтому он рвется на Инессы Федоровны, требует вернуть письма и отправляет ее с заданием в Россию. Что касается вагона, то ситуация была такая, рассматривалось несколько возможностей возвращения на родину. Ясно было, что проехать через территорию Франции и Великобритании невозможно, потому что там русских большевиков арестовывали. Вот Троцкий, который находился, значит, выслали из Франции за его антивоенную позицию, выслали из Испании, ему пришлось отправить в Соединенные Штаты, он попал того не по своей воле, там недолго пробовал, 1-2 месяца, что ли, не больше. Так еще на обратном пути, когда возвращался, еще в Канаде посадили в концлагерь, потому что он был противником войны. В военное время противник войны, государственный преступник. Поэтому возникла мысль обратиться, проехать через территорию Германии. Это же сделали швейцарские социал-демократы. Они обратились в германское правительство с предложением обменять находящихся в Швейцарии русских социал-демократов на немецких пленных. С тем, что будет гарантирован беспрепятственный проезд. И часть пути действительно проходила через территорию, занятую германскими войсками. И в вагон, где находились русские социал-демократы, вошли 2 немецких офицера. Там было в вагоне несколько дверей. Одни двери были не опломбированы, потому что выходили, там покупали, там с детьми же ехали, там покупали молоко, там хлеб, что-то еще. 2 немецких офицера находились в конце вагона, провели мелом такую черту, за которой они не имели права переходить. Трудность возникла в том, что в вагоне 2 туалета. Один, соответственно, вышел из употребления, все устремились в один туалет, выстроилась очередь. Тут Владимир Ильич Ленин продемонстрировал, в том числе туда курить ходили. Владимир Ильич Ленин продемонстрировал свои организационные данные. Он ввел две очереди. Одну из курящих, другую из некурящих. Некурящие проходили быстрее, курящие должны были ждать свою очередь. Вот. Так что эти офицеры присутствовали просто формально, потому что это был вагон с подданными враждебного государства. И два этих немецких офицера просто следили за тем, чтобы не было контактов с местным населением. Как только вагон покинул территорию, оккупированную немецкими войсками, немецкие офицеры исчезли. Поэтому ничего другого там не было. Пломбировано было условно. Одна дверь была всегда открыта, повторяю, потому что там на станциях уполномоченные выходили, там детишкам молоко покупали и так далее. Революцию февральскую... К февральской революции революционеры не имели ни малейшего отношения. Это была революция без революционеров. Никаких революционеров в Петрограде в феврале-марте 17-го года просто не было. Мы не отдаем себе отчета в том, что революция была событием, похожим на извержение вулкана. Это вовсе это начиналось как некий заговор, дворцовый заговор против императора. Но дворцовый заговор закончился с отречением императора, а дальше началась революция, когда вот эта огромная масса, стихийно большевистская, восстала, вышла на улицу и потребовала изменения мира. Ни в том, ни в этом ни Ленин, ни Троцкий не участвовал. Троцкий вернулся даже несколько позднее Ленина, потому что он плыл из Америки, и в Канаде их с женой задержали, и он приехал с опозданием. Троцкий сыграл ключевую роль в событиях лета и осени 17-го года, когда Ленин, вот мы с вами говорили, был обвинен в временном правительстве в работе на немецкую разведку, в предательстве, скрылся. И тогда Троцкий, которого петроградские рабочие избрали председателем совета, оказался ключевой фигурой в Петрограде. И ему, и Сталин писал об этом в «Правде» ровно через год, в 18 году, что переходом, скорейшим переходом петроградского гарнизона на сторону большевиков мы обязаны в первую очередь и главным образом то в Троцкому. Вот действительно так было. Троцкий потом был создателем Красной Армии, победителем в гражданской войне, это правда. А потом началась политическая борьба, в которой старые заслуги не имели никакого значения. Люди, которые были отцами-основателями советского государства, ленинские заратники. Ну, Зиновьев, Григорий Алексеевич Зиновьев был ближайшим другом Владимира Ильича. Ну, другом очень относительно. Лев Борисович Каменев был очень близок к Владимиру Ленину, что не помешало расстрелять их обоих, как злейших врагов советской власти. Потому что уже сложился советский человек, который уже привык к тому, что любой может быть врагом. Вот вчера был членом Политбюро, а сегодня враг. И это нормальное дело. Мы просто не отдаем себе отчета, что произошло с нашим народом в 20-м столетии. Значит, вот что произошло с Владимиром Ильичем. Вот это три пули выпустила Фанни Каплан. Одна так только пальтецо повредила, второе повредило кость, но обошлось. А третье вошло глубоко и ударило по артерии сонной. Ударило. Не разорвало. Ударило. И осталось там. Через какое-то время, ну, организм же реагирует на этот внешний предмет. Началось утолщение этой сонной артерии, пока она полностью не перекрыла. При вскрытии выяснилось, что эта артерия вообще была перекрыта. Непонятно, как он вообще жил. Только какой-то его действительно был великолепно организованный мозг, который продолжал функционировать до последнего времени, практически лишенный кровопотока. Так что вот, в конце концов, его убило это покушение. Ну, такое отдаленное последствие. Нет, они не решались ее извлечь, боялись там повредить и так далее. Ну и думали, что, в общем, ничего с ним, все нормально. Вот он так хорошо оправился после ранения. Все думали, все хорошо. В голову не приходило. Это уже результат более поздних исследований, уже современных исследований. А вот про ранние такие вот вопрос. Вот кто распоряжался партийной кассой, да, вот знаменитые вот эти эксы, да, что пополнение. Ну, говорили, что Ленин очень скромный образ жизни вел, да. Вот как это все организовано было? И второй вопрос у меня про последние годы. Это вот знаменитый инцидент Сталина и Крупской, когда Ленин попросил, значит, извиниться был, значит, и его знаменитая поездка на один день, что якобы он искал документы или что-то в кабинете в своем. Вот как вы можете прокомментировать это? Нет, он никаких документов не искал, никаких документов он не нуждался, он был вполне самодостаточен. Да. Владимир Ленин был человеком небрезгливым и абсолютно аморальным. Поэтому не только экспроприации. Он потом, конечно, сожалел, что он произнес эту фразу о том, что надо экспроприировать эксплуататоров, экспроприаторов, то есть грабь награбленное. Он потом сожалел, что он бросил эту фразу. Не то, что был против, потому что главе правительства как бы не надо говорить, что вы тоже грабьте. Но он целиком и полностью поддерживал эту идею, что, конечно же, надо эту антинародного правительства забрать деньги и использовать на революционную деятельность. Это была одна сторона дела. Вторая была, может быть, даже еще похуже. Но знаменитый Шмидт, директор фабрики, умерший в камере тюрьмы, оставил после себя наследство, которое поделилось между двумя дамами. И Владимир Ильич Ленин командировал, выделил на это дело двух большевиков, которым велел вступить в брак с этими дамами, чтобы они деньги передали советской... передали партии большевиков, и он даже как-то говорил кому-то, вот ты, говорит, как Таратут поступил бы, посватался бы, вот, чтобы деньги-то получить, вот ты нет, а Таратут, он нужный нам человек, потом кандидат член ЦК станет Таратут. И вот, значит, один женился удачно и деньги, значит, из своей жены выбил, а второй менее удачно действовал, меньше денег выбил, но тем не менее Владимир Ильича мысль о том, что можно заставить своих товарищей по партии заключить фиктивные браки, чтобы получить от молодых и неопытных женщин деньги на партийную деятельность, нисколько не смущал. Нисколько не смущал. Он был в этом смысле абсолютно аморальным. Что касается экспроприации, то они проводились довольно широко. Вот эти самые знаменитые с участием коммутер Петросяна в Тифлисе. Они, как правило, заканчивались ничем. Вот почему. В Тифлисе они украли большую сумму денег. И отправили за границу, чтобы там их сдать и обменять на валюту. Поручено это было будущему наркому иностранных дел Максиму Максимовичу Литвину. И Максим Максимович вместе с помощницей явился в банк и был тут же арестован, потому что банковская... Конечно, не было тогда вот этих систем связи, об отключении которых нам сейчас говорят, но связи межбанковские были, поэтому русские банки сразу же сообщили французским номера купюр, и были арестованы, деньги эти пропали зря, ничего не вышло. Эти экспроприации много денег не принесли, но сам факт готовности это сделать... И при этом убить людей, там, жандармов, предположим, или еще кого-то, он просто сам по себе характерен для описания этих людей. Меньшевики были категорически против этих экспов, понимая, что речь идет об уголовщине, об уголовных преступлениях. Ну, Ленина это нисколько не смущало. Но кассу это, я говорю, не сильно обогатило, денег им категорически не хватало. И жили они действительно небогато, это правда. Жили они небогато, ничего. Это все потом придет. Эти люди, борцы за народное счастье, в один день, оказавшись у власти, все изменили. Владимир Ильич Ленин на следующий день после взятия власти приехал к Фуфановой, знакомый своему члену Петроградского совета, значит, Надежда Константиновна, приехали поздно вечером. Он говорит, ой, тут трамваюшная не ходит. Владимир Ильич улыбнулся ее наивность. Так мы на машине приехали, сказала. Конечно. Они в одну секунду были забыты все эти идеи равенства и все прочее. Введены спецпайки, спецраспределители, это спецжизнь. Они создали себе спецжизнь, и как будто они имеют на это право, и так это будет сохраняться. И это войдет в традицию. Это тоже часть жизни советского человека, представляя то, что начальнику можно. Как только перестал быть начальником, так нельзя. Если выясняется, что начальник... преступник, то ведь мысль не о том, что надо и начальникам сказать, и, может быть, изменить систему, а мысль о том, что как бы мне самому стать начальником и все это получить. Не было такого в царской России, не было такого. Это уже все деяние советской жизни. Да. Я на все ответил на какой-то вопрос? А, да-да-да, последний. Ссора, Надежка, ссора. Нет, он приехал в последний день. Нет, просто ему хотелось вернуться к нормальной жизни. Когда он приехал в собственный кабинет, у него хотя бы на минуту было ощущение, что вроде как вот-вот он вернулся. Нет. А ссора между Иосифом Виссарионовичем и Надеждой Константиновной началась на почве межведомственных разногласий. Дело в том, что Иосиф Виссарионович, став руководителем партийного аппарата, курировал в том числе отдел пропаганды. А Надежда Константиновна, будучи заместителем наркома просвещения, курировала главполитпросвет, что был тоже своего рода органом пропаганды. И поскольку в то время еще не было, что партийная власть выше государственной, мы это знаем, а они еще тогда не знали об этом. Тем более Надежда Константиновна не последний человек в советской системе. Она считала, что она нисколько не ниже партийного аппарата. И когда отдел пропаганды ЦК партии захотел получить некие полномочия, Надежда Константиновна пришла к выводу, что это попытка ущемить ее полномочия, вступила в конфликт со Сталином. Со Сталином написал довольно злобное письмо Ленину. Почитайте при случае. Очень много о нем говорит. Иосиф Виссарионович все еще подчиненный человек, даже не второй человек в иерархии. Он только-только вот возглавил партийный... Очень злобное письмо написал Ленину, что Надежда Константиновна не права, ничего не поняла и абсолютно прав. И обиделся дико на Крупскую. Запомнил, памятливый был, память была хорошая, запомнил. А потом, когда Ленин, вот больной, пытался как-то вмешиваться в дела, они же его отстранили от всех дел. Зачем он нужен им? Они сами прекрасно могут руководить страной. Он пишет статью, но Политбюро решает не публиковать. Потом, ну как не публиковать? Трудский говорит, как не публиковать? Ну как можно не публиковать статью Ленина? Ее публикуют. А в губкомы, местные партийные комитеты, уходит шифрограмма, что эта статья, позиции статьи не разделяются Политбюро. То есть это Ленин, ну вы всерьез не воспринимаете. Ленину запрещают встречаться с участниками партийных дискуссий, читать газеты. Ну а он хочет, он тянется, ну, он не может оторваться. Это же его жизнь. Надежда Константиновна ему читает газеты. Сталин ей позвонил, а поскольку там ситуация складывалась в тот момент в партийной борьбе не в пользу Сталина, Ленину Сталин сильно не понравился. Сильно не понравился. Там есть, у нас есть запись теперь, значит, воспоминаний Маняши, вот младшей дочери, которая, в принципе, была сталинистка. И она очень любопытная. Потом уже записала она в 1937 году, а стало ясно потом. Известно стало потом. Она описывает, как, значит, ее Сталин себе зазвал, говорит, ну что ты лично меня обижаешь, а я его так люблю, там, ну вы ему передайте поклон. Она приезжает, заходит к Ленину, говорит, вот там Сталин тебе кланяется, что ты на него обижаешь, ну что, он же умный. На что Ленин скривишь, сказал, да никакой он не умный. А Сталин разозлился и позвонил Крупской, что она нарушает решение Политбюро о том, что Сталин, что Ленин нельзя читать газет. И он так в хамской манере с ней разговаривал, что у Крупской случился приступ. Она валялась на полу. Она и так-то была в плохом состоянии. У муж в ужасном состоянии. И одни уже могилы видно. И тут еще Сталин. И она хотела, она написала письмо Каменеву, который в отсутствие Ленина проводил заседание Политбюро. Мужу не хотела говорить, он узнал и продиктовал это письмо, что либо вы извинитесь, либо... Почитайте ответ Сталина. Такой же хамской манере. Не очень понимаю, за что я должен извиниться, но уж если вы очень хотите, я типа извинился. Вот что за этим стояло. Нельзя изменить природу человека. Зломная природа этого человека выяснилась сразу. Я сразу прошу меня извинить, если вопрос покажется немножко неуместным или тривиальным, но я просто воспользуюсь тем, что, наверное, самое интересное уже спросили. Так вот вопрос. Вы сказали, что одна из причин прихода большевиков к власти – это соответствующее настроение народа, которые заключались в том, что люди устали терпеть, ну, завидовать рядом общества и так далее. Не кажется ли вам, что настроение общества сейчас несколько напоминает настроение тогда? И если кажется, это первый подвопрос, то, на ваш взгляд, существует ли возможность перехода к новой или обновленной системе политической в России, имею в виду, не таким радикальным образом, как это было сделано в 1917 году? Спасибо. Я думаю, что к нашей стране сейчас не относится, но в принципе в мире мы сейчас наблюдаем подъем, резкий подъем национализма, расового, экономического и политического. И проявляется это во многих ипостасях. Это то, что целые страны голосуют за ультраправые партии, что еще недавно было невозможно. Что такая страна, как Великобритания, выходит из Европейского Союза только по соображениям экономического национализма. Что за Трампа проголосовали люди, которые руководствуются примерно теми же чувствами. Мир стремительно уходит мимо них. Что им толку и радости от того, что существует эта новая цифровая какая-то невероятная экономика, если завод и шахта, на которых они закрылись. И это рождает дикую обиду на правящую элиту, на истеблишмент и так далее. Эти настроения постоянно возникают в обществе. Они, конечно же, дважды в 20 веке приводили к мировым войнам. Приведет ли сейчас нарастание этих настроений, конечно, никто не знает, потому что нет специалистов по будущему. Но это вот те самые настроения, которые тогда широко распространились по России. И, конечно, это было ключевое, что так помогло большевикам взять власть. Потому что они были выразители вот этого вот такого популизма. Это, вот говоря современным языком, популизм и ненависти к истеблишменту, к элитам. Называйте это вот как хотите, современный язык уж предоставляет много возможностей. Ну, конечно, это было тогда. Сейчас в нашей стране я это не очень вижу, но сейчас другая ситуация, как мне кажется. В маленькой социал-демократической партии, даже в движении большевиков, не было вождя. Это правда. Но это же была партия, существовавшая или в подполье, или в эмиграции. Но это было совсем другое дело. Очень смешно Оренбург, или Оренбург описывает, как он в парижском кафе где-то, значит, увидел там Ленина, еще какой-то, как они там в пивной что-то обсуждали. Было очень смешно. Он писал это замечательно. А совсем другая ситуация, когда в 17-м году, когда в партию хлынули люди, которые ни Маркса не читали, ни Ленина не читали, вообще, скорее всего, ничего не читали. Но они ухватили этот дух, им хотелось этого духа. И, конечно, им нужен был вождь. А как без вождя? А кто еще возьмет власть? Конечно, нужен вождь. Мы пойдем за вождем. Это есть верный признак неразвитого общества, которое не способно артикулировать свои интересы, которое не способно осмыслить происходящее. Конечно, оно нуждается в вожде, который поведет нас вперед. Вот так и произошло, так вот и живем. Почему же водитель стал вождем? Ну, вы знаете, это тема отдельного разговора, хотя настроения примерно такие же. Ну, видите ли, это общество, болезненно переживавшее поражение в Первой мировой войне. Вот почему. Потому что у немцев практически все 4 года войны было ощущение, что они наступают. Последнее наступление немецкой армии началось 21 марта 18 года, сразу через 2 или 3 недели, через 3 недели после подписания Брестского мира. Это позволило еще там 40 дивизий перебросить с Восточного фронта на Запад. И они доступали, немецкие войска, до самой осени 18 года. Они опять дошли до Парижа. У немецкого населения было полное ощущение, что они выигрывают войну. То есть никто же им не рассказал, что они уже ее проиграли. Поражение наступило мгновенно. В течение наступление, последнее уже контрнаступление Антанты было стремительным. Немецкий фронт рухнул, Германия рухнула. Немцы не могли смириться с этим. И они искали некого объяснения и нашли его простое, что это был удар в спину. Это генерал Людендорф придумал. Удар в спину. Да, удар в спину. Ему так понравилось. Что это были внутренние предатели, известно кто, коммунисты, евреи там и так далее, которые нанесли удар в спину, лишили нас победы, лишили нас всего и так далее. Это сидело в немецком обществе. И это эксплуатировал Гитлер. И эксплуатировал, конечно, еще расово. Это вот это... мы просто не отдаем себе отчета в том, как привлекательна эта расовая идея, когда выясняется, что люди... Вот они просыпаются утром, духом не знают, что они значительно лучше других. Не потому, что они что-то сделали, не потому, что они чего-то добились, а просто потому, что они родились такими. Тут немножечко другое. Хорошо, спасибо всем большое, всем всяческих успехов. Да, до свидания.